А чё ты меня испугался? Я вот к тебе приехал, только гребень торчал твой. Ах ты, соска пучеглазая тварь, блядь. Не, серьезно, Миш, почему ты меня испугался? Ах ты, чмарина вонючая, блядь. Когда ж ты, сука, сдохнешь уже, нахуй? Я вчера приехал. Когда гангрена сожрет, блядь, а? Чмо ебливая, блядь. Как тебя, сука, земля только держит, ебаная ты проститутка? Не, Миш, серьезно, давай вот без ругательств. Я вчера приехал, Че тебе надо, вафля ебаная? Я вчера приехал к тебе домой и увидел в окне... Ты что, отсосал и уехал? Не-не-не, я постучался в дверь, там собаки разлаялись, а ты такой спрятался, там гребень был. Это да. У меня хуй торчал. Нет, это мне был... надо было его поцеловать. Нет, это был гребень. А, Миша, а почему у тебя клюв, Миш? Почему у тебя хуй изо рта торчит? Хуйсоска, что тебе надо? Кто ты вообще такой, блядь, чмо ебливая? Я великий старец... Как мне с тобой встретиться, ёбище ёбаное? Я же вчера к тебе приехал. Я тебе, сука, отомщу за мамку, за свою, блядь. За какую за мамку? Я отомщу, нахуй. За какую мамку? А? За какую мамку? За свою маму, блядь. То, что я твой папа, и уж извини. Которую ты названиваешь. То, что я твой папа уж... Петушка, ты ебаная. Я тебе, блядь, бошку нахуй оторву к ебаной матери. Так я же приезжал к тебе. И выкину, сука, собакам, блядь. Миш, я же приезжал. Да что ты, пидораска, пиздишь, ебаная тварь, блядь, трусливая, сука. Ну я ты же... Ты только можешь, нахуй, по телефону, блядь, звонить, нахуй, пожилым женщинам, блядь. Пугай, каким пожилым? Я не пугал ее, ты что, я твой папа просто. Я понимаю, что ты этим ты недоволен. Мой папа, блядь. Да, ты этим недоволен, конечно. Гандонище ты ебливая, блядь. Ты этим недоволен, ну давай тест ДНК проведем. Хочешь, я докажу тебе, что ты петух, а не я. Я твой номер могу набрать, а ты мой не можешь, потому что куриной лапой ты номер телефона не наберешь. Да потому что вы скрываетесь, ёбаный. Нет, мой номер не скрытый. Вы скрываетесь, ёбаный ваш рот, блядь. Кто мы? Кто мы-то? Блядь. Перечисли, кого вы, ты блядь, здесь видишь. Ёбки, ёбаный, поехавший. Блядь. Кого ты здесь видишь, поехавший, а? Кого ты здесь видишь? Ты поехавший, блядь. Кто мы-то, ёб твою мать, блядь? Перечисли. Кого ты здесь видишь, поехавший? С кем ты там находишься в комнате, блядь, сейчас? Я... Здесь мы вдвоем, Миша. Вы вдвоем? Мы вдвоем. Я и ты, понимаешь? Кто мы-то, ёб твою мать, блядь? А кто там смеялся еще, блядь? О, у тебя все уже, галюны пошли. Не хочешь признаться, нахуй, что у тебя там любовник, да? Пиздец ты ебанутый. Слушай, Миша, ты за Путина, скажи мне. Нет, я за этого пидораса никогда, не. А это, судя... Это твой дружок, нахуй. Судя по мозгам, то ты за Путина. Ну, вот у его электората нет, это, у них... Нет, по-моему, ты... Это, по-моему, вот... с твоей шайки он, нахуй. Эти вот, скажем Если так... Если с Медведевым, нахуй. Ну как же, себя, Путин же царь-батюшка, как ты можешь так говорить? Это он для тебя, царь. Нет, это два, для тебя. Для тебя, царь, он и для тебя. И звать его никак, блядь. Подожди, а что ты своим клювом сотрясаешь воздух? Иди, начинай громить ментовские участки. Я к Российской Федерации не имею никакого отношения, на. Подожди, а ты разве не гражданин Российской Федерации? Ты что, Нет. Ты коммунистом, что ли, себя считаешь? Нет. А... Ну, я не гражданин Российской Федерации. А гражданин чего? Гражданин Союза Советских Социалистических Республик. О, я про это и говорю, что ебанутый. Что то хуйня, что это хуйня. Это ты ебанутый. Сталина на тебя нет. ГУЛАГи развалили. Колбасу по 2,20. Ай-яй-яй. Сука, пиздел, блядь, а? Я за Америку вообще. Так я за Америку. Я за Америку вообще-то. Он бы вас, сука, уничтожил бы вас в первую очередь, нахуй. Не, Миш, он тебя бы в первую очередь намазал уничтожил. Бы вам, сука, лоб зеленкой, нахуй, и прощай, блядь. Он бы тебя за сквернословие, он бы тебя за сквернословие расстрелял бы, блядь. Пиздел бы да ты так сука, по телефону. Ты, на себя посмотри. Говно. Святоша ебаный, блядь. Миш, а? Миш, ты говно ебаное, ты это знаешь? Советское говно. Все, иди. Подстилка российская, блядь, да, нахуй, путинская? Не путинская, американская, трамповская. Путинская, блядь. Трамповская. А, ты Трампов. Трамповская, да, подстилка, да. Я к тебе... Ты америкос ебаный. Я к тебе во двор приеду на Абрамсе и разгромлю тебе твою шарагу ебаную, твой сортир сраный. И тогда ты со своим гребнем от меня не спрячешься, да? Приедешь ко мне на Абрамсе прям. Да, гребень. Нахую ты приедешь, блядь? Не, нахую только, коммунисты ездят. А я не коммунист. Нет, но только ёбнутые считают себя гражданами Советской Социалистической Республики. А ты почитай законы. Ой, блядь, какие же вы, сука, ебанутые, блядь. Ну вот... Ты в курсе, что в 93-м году был референдум за сохранение Союза Советских Социалистических Республик, а? А ты в курсе, что остальные... А ты в курсе, что остальные субъекты... За сохранение Советского Союза... Закрой ебало, Миш. Ты знаешь, что Российская Федерация, блядь, это фирма, нахуй? А? Послушай меня сюда. Сука, в Америке, блядь. Послушай меня сюда. А ты в курсе, что остальные... субъекты социалистических республик проголосовали за выход из твоего сраного совка. Ты в курсе? А без них не существует... Они никак не могли, нахуй, голосовать. Могли они голосовать. Они проголосовали, дружочек. Почитай законы. У них границы. Твои законы, твоими... Нет границ, нахуй. Твоими законами можно подтереться. Ты это осознаешь? Если это не осознаешь, вот я законами, я и путинскими, нам. Я и твоими законами, я ими всеми подтираюсь, потому что я за трамповская подстилка, понимаешь? Поэтому Путин тоже за Трампа. Мы, рептилоиды, будем вами руководить, я буду названивать дальше тебе и твоей сосать. Маме. И твоей маме ничего ты не сделаешь, потому хуй что... Ты будешь сосать, а ей Миш, такой подлижешь, блядь. Миш, потому что у тебя гребень, ты ничего не сделаешь. Я буду дальше это вам ты, гребень, звонить. Я тебя, сука, на виллы нахуй посажу, ебаный ты рептилоид, блядь, ебучий. Я жидомасон. Послушай меня сюда, я твой хозяин. Я построил такую ты систему... Ты хозяин над твоим хуем, блядь, понял? Нет, я над тобой хозяин. Я построил такую систему, что ты мой раб, понимаешь? Я жидомасон и рептилоид. Ой, блядь, сука. Ты перед сном, нахуй, лучше послушай вот эту хуйню, которую ты несешь, блядь. Ой, будешь да кто бы говорил? Блядь. Давай, давай про свой СССР. Толкай дальше. Давай, давай. Толкай блядь, дальше, блядь, это говно. Ёбище, время уже, нахуй. Да вообще-то никем, никаким временем не регламентирован. Захочу тебе, буду час да с тобой общаться. Чё, да ты что, блядь, а что ты прошлые разы, нахуй, по 10 минут со мной разговаривал, потом сливался. Да мне как-то все равно, вот так вот, захотелось мне так. Я рептилоид. Я рептилоид, я могу поступать так, как мне заблагорассудится, понял? У меня такое ощущение, что ты посмотрел на свою маму, в нее влюбился, и тебе захотелось в СССР, чтобы все девушки были такие же усатые, небритые и вонючие. Сказал. Мотивируй. Мою мать не трогай, нихуя. Мотивируй. Чем ты объяснишь твою любовь к СССР, кроме этого? Что было хорошего? Колбаса по 2,20? Все было хорошее. Что все? Все? Конкретизируй, что все? Все было. Что все? Все было. Что все, блядь? И зарплата была, и работа была, блядь, и продукты были, нахуй, и детство было, нахуй. Все было, блядь. И школы, блядь, обучение, и детские сады, все было, нахуй. А сейчас этого нет. Никому, блядь, училище, нахуй. А сейчас этого все нет. Все было, блядь, а сейчас нихуя ничего нет. А не почему работы, этого блядь, нет? Денег, нахуй, фантиков, сука, понаделали, блядь, от Сбербанка России, нахуй. Хорошо. У даже своих денег нет, блядь. Хорошо, а почему, скажем так, СССР, почему не капитализм? Там же лучше жилось, чем при СССР. Вот если брать любой период, жилось, блядь? Любой период времени жилось, блядь? В Америке, лучше жилось всегда. Всегда и лучше жилось. Туда приезжали, блядь, лечиться, нахуй, и учиться у наших докторов, блядь. Ты что, ебанутый, что ли? Они в наших институтах учились, блядь, при СССР. Ты что, ебанутый, блядь? Ты ебанутый, что это ли? Это ты ебанутый, блядь. Нахуй им твои институты, Куда дебил, блядь. Здесь училась, нахуй. Америка здесь училась, блядь. Приведи пример одного такого ученого американского. Американского ученого, блядь? Который приехал учиться в СССР. Да да хуя здесь училась, блядь. Одного, фамилию одного. Я не знаю фамилию, блядь. О, ты не знаешь фамилию. Давай, я тебе даю 5 минут, узнавай фамилию. одного такого да ученого. Нахуй, за 5 минут, нахуй, да потому что ты просранными мозгами, ты дегенерат, понимаешь? СССРовский дегенерат. Ватник, блядь. Да пошел ты нахуй, чмо ебливое. Иди жрать говно, вот ватник. Указывать, блядь, ватник, нахуй, иди жрать говно, СССРовское, блядь. Иди ты, сука, жри, блядь. Кроме ГУЛАГов твой СССР нихуя не построил. Иди, блядь, ебаный как... Кроме ГУЛАГов твой СССР нихуя не построил. И кроме... ГУЛАГов, блядь, посмотри, сколько Путин уничтожил, блядь. А твоего Путина кто воспитал? Кто воспитал, кто блядь? Твоего Путина воспитал, да. Немцы воспитали, блядь. Немцы воспитали, а не СССРовские уёбки. А не СССРовские уёбки его воспитали? Нет, не СССРовские уёбки, блядь. То есть вся система была отличная, без стукачества, без гнили, без ничего, да? Да мне похую, нахуй, что ты там думаешь, блядь, твоей тупой башкой, нахуй. Так если ты дебил, ты даже ни одного... Ты говоришь, что куча ученых было, которые ездили к нам учиться, и ты не можешь ни одного я назвать... Я сказал ученых, блядь, я сказал, нахуй, студентов, блядь. А твоя башка, сука, студентов, блядь. И ни один из них не стал знаменитым ученым. Вот она, система образования, ну, да, Советского, ну, да, Союза, ну, да, блядь, вот, ну, поэтому, ну, они, да, не стали знаменитыми, потому что они остались долбоебами, потому что система обучения... А почему тогда отсюда, нахуй, поубегали все ученые, блядь, и Америка их приняла, блядь, а? Они убегали еще при Советском Союзе, это тебе открою Америку, это во-первых... Да ты, блядь, пиздишь, нахуй, при Советском Союзе, блядь. Да, при Советском... Актеры, ученые убегали в Америку. Ой, ебаный ты тупорылый, бля. Ну, я понимаю, тебе сложно это признавать, но твой Советский Союз только ГУЛАГи создал. Хуяги. И еще он... Ты, блядь, уничтожил 42 миллиона, блядь, жителей, нахуй, России, блядь. Хорошо, при Советском Союзе как себя чувствовали обычные крестьяне, колхозники? Да заебись чувствовали, блядь, работа была, и ни в чем не нуждались, блядь. Да-да-да-да-да. При Сталине особо они себя заебись чувствовали, да? Заебись, да, нахуй, заебись, блядь. То есть когда... Стабильность, нахуй. А вообще, как строился колхоз, ты знаешь? Знаю, блядь. Как строился колхоз? Каждый вкладывал понемножку, блядь. А что такое, подожди, а что такое плановая экономика? Ты в курсе? Да мне похую, что ты там говоришь. Плановая. Нет, подожди, плановая, подожди, блядь. Секунду, это касается колхоза. Я, блядь, понял? Вот, Миш, прикинь, ты выращиваешь, допустим, там какую-то пшеницу. Тебе приходит уебан из НКВД, говорит, по плану вы должны... Допустим, да, я твой хозяин в данном случае, я рептилоид, но прикинем, что я НКВДшник. Ебанок. Да, я прихожу к тебе и говорю, ты должен сдать столько-то килограмм пшеницы. Если ты не сдаешь столько-то килограмм пшеницы, тебе пизда. И вертись как хочешь. И что, вот так вот чувствовали себя крестьяне при Сталине? Нормально, да? Круто? А сейчас как чувствуют? Сейчас... Как чувствует себя народ весь, блядь? Ну, я же не говорю, что Путин это хорошо. Будущее за... Как себя народ чувствует, блядь, 140 миллионов... Фигово, потому что Путин хуело, потому фигово. И единственное будущее, не идеальное будущее, но единственное будущее... Как на то, что он, нахуй, уже Дальний Восток, нахуй, отдал, блядь, а? Как ты насчет этого? Я же не спорю, это плохо. Это плохо, но Советский Союз это такой же... И ты, блядь, вот это вот все, нахуй, поддерживаешь, блядь. Вот я тебе... Капиталистическую, блядь, строй на этот ебучий... Это клептократический строй. Миш, это клепто... Ты упираешься, блядь, там. Это клептократический, а не капиталистический строй. Это капиталистический, блядь. Клептократический. Потому, блядь, сука, правит, нахуй, огромнейшей, блядь, богатейшей страной, нахуй. Капиталисты — это Америка, оно никакого отношения не имеет к вот этой вот шайке вора Путина. Ну ты почитай, блядь, Россия — это нахуй колония Америки, блядь, понимаешь, 91-го года, блядь. Ой, а колония Америки, вот это, конечно, охуенно. Ладно, Миш... Если, блядь, Российская Федерация зарегистрирована нахуй там, блядь, в этом, в Америке, блядь, а? Да, зарегистрирована, конечно, да. Ну зайди, блядь, на upif.de, ебаный в рот, на сайт, блядь, и почитай, блядь. Хорошо, зайду обязательно, ты иди пока в палату ложись, Тебе уже нужно спать, принимать лекарства, да иди, снотворное, ни одной, блядь, государственной структуры нет, транквилизаторы. Блядь. Миш, транквилизаторы. Любишь транквилизаторы? Ты вот меня слышишь, блядь? Да-да, я слышу, Миш, слышу, да. Я говорю еще раз, ни одной структуры у нас государственной нет, блядь. Все коммерческие, блядь. Хорошо. Ни судов, ни прокуратуры, ни ментов, блядь, нихуя никого нет. Они все, блядь, коммерческие фирмы, зарегистрированы за границей тоже, блядь. Все, заткнись. Еще раз диктуй сайт. Yupik.de, блядь. Yupik.de? Германия, что ли? Да, это Германия. Сейчас посмотрим. И посмотри, где все структуры наши зарегистрированы, блядь. И кем они являются, нахуй. А потом ты будешь говорить, что здесь государство Российской Федерации, блядь, какая-то есть. Не, так по факту ж государство есть, потому что... По факту юридически ее нет, это фирма, блядь, которая зарегистрирована, нахуй, на Медведева, Дмитрия Анатольевича. Послушай, Миш, по факту государство есть, потому что оно тебе нагибает. Что такое государство? Нету государства. Что такое государство? Я еще раз основы... говорю, государства нет, Российской основы... Федерации. Основы политологии. Что такое государство? Ну зайди на yupik.de, блядь, и ты там убедишься, нахуй. Дай мне определение, что такое государство. Ну... Ты понимаешь, что... Ну, Миш... Советский Союз, когда Россия пришла, блядь, к власти, нахуй, Советский Союз не передавал ей никакие полномочия, блядь, никакие территории, блядь. Да, конечно. Земля плоская. Миш, послушай, вот я тебе из Википедии читаю, чтобы было максимально академически, не своим языком, а вот Википедии. Государство. Политическая форма организации общества на определенной территории. Понимаешь, у да? У нее нет территории, блядь. Подожди, есть территория. У Российской Федерации нет территории. Она не зарегистрирована даже при ООН, блядь, ёптвое. До сих пор Советский Союз там записан, блядь. Миш, я тебя хочу как огорчить. Владелец территории, ты понимаешь или нет? Миш, я тебя хочу огорчить, что нас слушают из ФСБ. И за тобой да сейчас... Да мне по барабану, блядь, откуда нас слушают. За тобой сейчас приедут. Да пусть приезжают. Так ты же понимаешь, что ты уже обосрался? Я уже чувствую, как... Подожди, блядь. Ты подмоешь, ёбаный рот. Да, я уже чувствую, как у тебя жидким потекло. Сейчас за тобой ФСБ приедут. Ой, ебать мой хуй, нахуй. Да, сейчас они приедут, они этим займутся как раз, Миш. А сейчас ФСБ... И больше ФСБ нет, блядь. Никого нет, нахуй, государство. Да, никого нет, да, но ФСБ уже поехали за тобой, Миш. Я сожалею, да, конечно. Да, ради бога, нахуй. Я сейчас выйду их встречу. С чем ты встретишь? Это, ты же гребень. Хлебом, солью, блядь. Так ты же гребень. Все, Миш, жди ФСБ, короче. Давай, мне нет на тебя времени, ладно. Потому что уже 36 минут, 37 нахуй, минут. Да, блядь. 37 минут. Тупорылая, блядь. Иди на свою мамку, смотри и чувствуй ностальгию по СССР. Иди пососи у твоего соседа, блядь. Все, Миш, послушай, нахуй иди, короче, да? Кусай за хуй, слышишь? Все, пошел нахуй, Миш, пока. Так, вот такой вот у нас зашкваренный диалог. Нюансы узнал о сыне Фроси новые, что он, оказывается, совета ёбы, причем один из самых неадекватных. Это вот эти вот, которые смотрят видео на Ютубе, что России нет, есть только СССР. Естественно, по их мнению, тоже субъекты СССР были... отсоединены незаконно и так далее. Но вы понимаете, да, всю ахинейность этой идеи.